и вечером, возвращаясь домой, отсыпаю из мешочка перед матерью то, что вынуто из отцовского сундука. Пиастр — турецкая серебряная монета. Она радуется и удивляется, как могут четки приносить такую прибыль. Потом, тщательно пересчитав, прячет монеты в свой сундук, говоря: «Твое». Через каждые 4 полнолуния я напоминаю: «Моя добрая мать, настало время пополнить товаром лавку». Мать достает из сундука монеты отца, столько, сколько надо, и, пожелав удачи, передает мне. Я осторожно спускаю полученные из сундука матери обратно в сундук отца и снова каждый вечер приношу ей мнимую прибыль. О, Мухаммед, ваш смех, эфенди, выражает одобрение. Все же 2 раза в год мы с Ибрагимом закупаем новый товар, и так как все знают, что у меня лучшие четки, и я выручаю только расход, привыкли не торговаться. Так я отвоевал у судьбы тишину в лавке и покой души, а главное — время для начертания того, чему сам был свидетель и о чем рассказывали. Барсы искренне восхищались выдумкой удивительного турка. Добродушное выражение лица, свободного от морщин, и пушистые усы делали Халила особенно обаятельным. Помолчав, он в свое оправдание сказал: «Видит Аллах, я не хотел обманывать мать, но так как убытков она от этого не терпит, то и обмана нет. Судьба меня тоже обманула, и я даже терплю убыток, ибо редко путешествую и мало записываю. Но надежда не покидает меня, и я жду. Когда мой Ибрагим еще немного подрастет и поймет, что жадность не украшает дни жизни, я вспомню о кораблях и верблюдах». «Непременно будет так», — пообещал Матарс. «Красивый у тебя сын, ага, Халил. Аллах еще не додумался, как сына иметь без жены. Ибрагим — сын соседки, что живет в третьем доме справа от дома моей матери. Но если у меня родятся хоть 10 сыновей, все равно Ибрагим мой старший сын». «А я решил», — замялся Элисбар, — «так с тобою невежлив, хочешь сказать, эфенди?» «Привык. Ягненок 6 лет у меня. Раньше не догадался учить вежливость, а в 17 лет поздно. Предопределение Аллаха. Это еще можно терпеть, а также все остальное не опасно, если б не халва». «Халва?» — удивились барсы. «Эту сласть сильнее, чем своих братьев, любит он. Едва солнце благосклонно сбросит на землю еще короткие лучи, уже Ибрагим бежит за халвой. 3 акче каждый день расточитель на халву тратит. Я раньше поучал: Ибрагим, пробуди свою совесть. У тебя 2 брата и сестра, купи им лучше лаваш». Лаваш, татарское, круглый, большой, тонкий, плоский хлеб. А он смеется: «Все равно всех не накормишь. Пусть хоть один сын будет у матери сытый и красивый. Бедность — небольшое украшение, а сытых даже шайтан убегает, не любит запаха еды». Я промолчу, ибо сам научил его недостойным мыслям. Но, видя, как он старательно поедает халву, не вытерплю. «Ибрагим, разве Мухаммед не наставлял, что милосердие приближает человека к Эдему? А этот ягненок, не подумав и 1/4 базарного часа, отвечает: видит небо, ага, Халил, я не тороплюсь в Эдем. Пусть Мухаммед более достойных призывает». Сперва я сердился, а теперь, когда ему 17, поздно поучать. Тем более, что он прав. «Но, ага, Халил, что ты усмотрел плохого в халве?» «Да не будет сказано, что Халил придирчив. 6 лет я учил его читать не только Коран, но и те книги, которые лежат вот тут, на верхней полке. Учил переписывать не только Коран, но и сказания. Тихо напевать звучные песни. Учил соединять и разъединять числа. Потом сам читал ему 1001 ночь. Учил любоваться антиками, красивыми садами, освещенными солнцем или луной. Учил радоваться приливу и отливу Босфора, находить радости в познании истины. А он всем откровением предпочитает мизерную халву. Это ли не насмешка?» А мне ага Халил сразу понравился его благородный разговор, и вид его приятен, — сказал Ростом. —